Лимончик и Кудлатка. Уже было, наверное, больше 8 часов вечера, в моем представлении глубокая ночь, а я все еще маялся и не спал, и никто не спал. И мы все еще не трогались с места, не ехали на вокзал, хотя наши портпледы, картонки и корзины стояли в темноватой прихожей и уже было послано за извозчиками. Все чего-то ждали в этой пасмурной столовой. «Чего мы ждем?» — спросил я, собираясь захныкать. «Не торопись, сейчас узнаешь», — сказала веселая тетя Маргарита, таинственно блеснув глазами. «А что?» «Сюрприз!» Тут же раздался звонок, и вошла еще одна тетя, Люда. А вслед за ней дворник нес нечто довольно большое, упакованное в магазинную бумагу. И сразу все выяснилось. Оказывается, дедушка дал тете Люде золотые 10 рублей и поручил ей купить для меня в игрушечном магазине самый лучший подарок. Своими маленькими цепкими ручонками, еще липкими от знаменитого бабушкиного клубничного варенья, я надорвал оберточную бумагу и увидел стеклянный глаз и часть лошадиной деревянной морды с шерстью и ярко-красными ноздрями. Сердце мое вздрогнуло от радости. В бумаге оказалась большая игрушечная лошадь на деревянных колесиках, черная, в яблоках желтого цвета. «Какие лимончики!» — закричал я в восторге, после чего лошадь тут же получила кличку «Лимончик». Не теряя времени, я начал играть с лимончиком и возить его за клеенчатую узду по комнатам. Но именно тут-то и наступило время ехать на вокзал. Лимончика положили на стол, и тетя Клёня стала зашивать его в рогожу громадной кривой иглой, без чего, по железнодорожным правилам, вещи в багаж не принимались, а везти лимончика с собой в купе строго запрещалось. Видя, как мой чудный, ненаглядный лимончик превращается в обыкновенный железнодорожный багаж, я стал бросаться от мамы к бабушке, хватая их за юбки. «Мамочка! Бабушка! Как же я его буду по дороге кормить овсом и сеном и поить ключевой водой? Не зашивайте всего! Пусть хоть морда черчит!» Я еще плохо говорил, и вместо «торчит» у меня получалось «черчит», что всех умилило и насмешило. Я так рыдал, что пришлось распороть рогожу и открыть морду лошади с деревянными зубами и жесткой челочкой. И потом, получив рубль на чай, обер-кондуктор в круглой барашковой шапочке и широких шароварах, напущенных на низкие сапожки, как у императора Александра III, разрешил поместить лимончика в тесном купе 2-го класса, заваленного пледами и шляпными коробками. И я кормил лошадь отборным зерном и поил ключевой водой, поднося к ее торчащей из рогожи морде за неимением ведра свой суконный ботик с черной решетчатой стальной пряжкой, которую я называл на своем детском языке «заслонка». А мама в своем сером саке с большими перламутровыми пуговицами, в шляпе с перьями, сидела на полосатом диване и плакала, вынимая из муарового мешочка носовой платок и прикладывая его к покрасневшим глазам, то и дело поднимая на лоб густую черную вуаль. Не знаю, когда именно, тогда или потом, но я со смутным беспокойством чувствовал, что этот чистенький батистовый носовой платочек и мокрые мамины ресницы, и ее смугловатая щека и траурная вуаль имеет какое-то отношение к дедушке, которого мы видели в последний раз. Он стоял на пороге столовой, держась дрожащей рукой за темную портьеру, и не сводил стекленеющих глаз с моей мамы и с меня, уже одетых и готовых выйти из квартиры на лестницу. Потом уже с улицы я увидел его в окне. Он все время крестил нас костлявыми перстами, пока мы усаживались на извозчика и устраивали у моих ног зашитого в рогожу лимончика. После изнурительно медленной дороги по новороссийским степям от восхода до заката, когда солнечный свет с непрерывной медлительностью перемещался по качающемуся на рессорах вагону «Микст» и заглядывал то в окошки с шерстяными занавесками, то в кость вагонного коридора, то малиново-красный, то янтарно-желтый, то ослепительно-полуденный, но всегда насыщенный особенно мелкой, сияющей вагонной пылью. А потом наступила последняя ночь, и толстая стеариновая свеча багрово горела, шатаясь в стрекочущем фонаре, и проходил контроль, щелкая щипцами. А потом, наконец, прелестным ранним утром поезд подошел к перрону нашего вокзала, по которому бежал очень знакомый человек в пальто и мягкой шляпе, легкий, стремительный, с бородкой в пенсне. Это был мой папа. И тут же я очутился в тесных объятиях между ним и мамой, и мы втроем, заваленные дорожными вещами, ехали на извозчике по сухой звонкой мостовой. Мама и папа сидели сзади, а я перед ними на откидной скамеечке, а Лимончик стоял между нами с высунутой из рогожи мордой, и папа весело, но сконфуженно захохотал, так как оказалось, что он опростоволосился, тоже сделал мне сюрприз, купил другую лошадь, которая уже ждет, не дождется меня дома. Папа заплатил за нее 5 рублей, и она была совсем в другом роде, чем дедушкин лимончик, гораздо меньше, со светлой гривой, волнистым хвостом, и была не на колесиках, а на качалке, и называлась кудлатка. Хотя они были не в масть и не в пару, но я запрягал их в опрокинутый стул, превращался в ямщика и мчался с удалыми песнями по Волге матушки зимой, по янтарно-красному украшенному полу, жарко освещенному южным солнцем, бьющим в окна. 2 лошади! О таком счастье я даже и не мечтал. Покачавшись на кудлатке и посидев верхом на высоком лимончике, я ставил своих лошадей в стойло, мордами к обоям, засыпал им отборного зерна, поил их ключевой водой, а потом забирался под мамин туалетный столик, нарядно задрапированный веселеньким ситчиком, с фигурным стоячим зеркалом и всякими интересными вещицами и длинной шкатулкой из лимонного дерева, где хранились мамины длинные перчатки и маленький театральный бинокль в складывающемся футляре, и шляпные булавки с черными шариками, и разные вуали и вуалетки. Сидя под нарядным туалетным столиком, отгороженный от всего мира просвечивающей на солнце материи, я видел изнанку столика, грубо обструганные сосновые доски и ножки, скрепленные почти черным столярным клеем, проступавшим из узких пазов, тошнотворно попахивали какой-то дохлятиной, и можно было бы сойти с ума от этого запаха, если бы не чистейшие капли сосновой смолы, сверкавшие на струганной поверхности досок, составляющих потолок этого секретного домика. Мне было жутко и вместе с тем сладко сидеть в своем уединении, рассматривая сучки и задоринки окружающего меня дерева. Весь мир в эти минуты был сокращен до крошечного пространства, в котором я был добровольно заключен. И вдруг я услышал крик мамы: «Почтальон!» Я вылез из-под туалета и увидел маму, которая стояла возле окна, с ужасом глядя в перспективу странно неподвижной, как бы нарисованной улицы с одноэтажными и двухэтажными домами, крытыми черепицей или железом, с булыжной мостовой, акациями и стройным почтальоном без обычной большой сумки, а с маленькой черной сумочкой на черном поясе впереди для телеграмм. «Это к нам!» — вскрикнула мама и побледнела. «Я знаю, я чувствую, я видела это сегодня во сне». Была еще надежда, что почтальон пройдет мимо нашего подъезда. Но он, двигаясь как заводная игрушка в своей форменной фуражке с черными усиками, вдруг круто повернул в наш подъезд, поднялся по ступеням нашей лестницы. «Пронеси, Господи!» — одними губами неслышно проговорила мама. Была еще надежда, что почтальон позвонит в квартиру напротив. И сейчас же в передней завизжала проволока и вздрогнул колокольчик. Мама рванулась в переднюю. От ее шлейфа пролетел ветер. Потом она вернулась обратно в комнату с белой телеграммой в руке, села на стул, склонилась головой на грудь и я увидел слезы, которые быстро бежали по ее побледневшим щекам. Я сразу понял, что в Екатеринославе умер дедушка.